Армоль свертывает жвачку и осторожно кладет за щеку. Он с интересом смотрит, как Джон зажигает спичку. «Эти зажигательные палочки ловко белые люди придумали», — уважительно произносит он, бережно беря коробок в руки. «Вы знаете, — говорит Джон, — что мне подарили много разных вещей. Но я живу с вами, и все, что прислал мне капитан русского парохода, принадлежит поровну всем энманцам». Джон достает листок бумаги, густо исписанный с обеих сторон. «В Энмане живет 4 раза по 20 и еще 7 человек в 12 ярангах. Джон прочитывает имена глав семей. Некоторые имена он произносит неправильно, и Орва поправляет его. «Всю муку, сахар, чай и табак я разделил на 4 двадцатки и 7 долей и разложил на 12 кучек. Теперь я спрашиваю вас, верно ли я поступил?» Армоль не сводит глаз с бумаги. Дрожащим от волнения голосом он спрашивает, показывая на листок. «И мое имя тут записано?» «Да», — отвечает Джон, ищет глазами, замечает ногтем и показывает. «Вот Армоль, женат, 2 детей, старуха-мать, всего 5 долей». «Но как ты все это узнал?» — удивляется Армоль. «Пыльма мне помогала». «Женщину-то ни к чему было брать в помощницы. Позвал бы меня», — говорит Армоль и сплевывает густую табачную коричневую слюну. «В следующий раз непременно позову тебя», — обещает Джон и продолжает. «Но материю и другие вещи мы не стали резать. Очень маленькие лоскутки получаются. Может быть, будет лучше, если мы вместе решим, кому больше всех нужна новая камлейка. Тому и дадим целиком, чтобы не резать». «Верно говоришь», — замечает Орво. «Тогда пойдем к нам в Ярангу, посмотрим, что кому отдать», — предлагает Джон. «Ладно», — соглашается Орво и спрашивает. «А можно помыть нам руки в твоей моечной лоханке? А то они у нас больно грязные». «Конечно», — отвечает Джон. «У меня теперь даже мыло есть». Пыльма уже приготовила чайник, и на низеньком столике, придвинутом к бревну изголовью, стоят кружки и чашки. На большом деревянном блюде горкой сложены только что испеченные на нерпичьем жиру лепешки. Джон наливает в умывальник воды и подает Армолю кусок мыла. Кусок белого, никогда доселе невиданного вещества скользит в руках, и Армоль хихикает так, словно его кто-то щекочет. «Как живой! Убежать хочет! Не привык еще к чукотским рукам! Дикий!» Под руководством Орво он намыливает руки и усердно трет их. Старик советует заодно вымыть и лицо. «А белый зверек не укусит?» — спрашивает Армоль, показывая на мыло. «Сначала сделай пену на ладонях, намажь лицо, потри и смой», — говорит Орво. Армоль делает все так, как сказал старик. Аккуратно размазав мыльную пену по лицу, он вдруг испускает истошный крик. «И кусается! В глаза вцепился!» Армоль мечется по читагину, сбивая расставленные китовые позвонки и натыкаясь на столбы, держащие свод яранги. «И!» — кричит он. «Глаза ест!» Орво ловит Армоля и силой подводит обратно к умывальнику. смой как следует пену,